Книга пророка Авдия, глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народом: «Вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя, ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце своем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, но и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе собиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире. Едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребия в Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой, воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят. И будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение. И будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И завладеют те, которые к югу горою Исава, которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа».